Я вспоминаю одну замечательную поездку в Бельгию в тот год, когда мы прожили несколько недель в Остенде. На станции Фейнье таможенный досмотр. Это было ночью, барин крепко спал в своем отделении. Мы с барыней сами отправились в зал, где осматривали багаж. «Нет ли у вас каких-нибудь вещей, за которые нужно платить пошлину?» — спросил у нас толстый таможенный чиновник, который при виде моей элегантной и красивой хозяйки надеялся найти кое-что пикантное в багаже. Некоторые чиновники испытывают какое-то особенное физическое удовольствие, какой-то сладострастный трепет, когда они роются своими толстыми руками в панталонах и рубашках красивых женщин. «Нет», — ответила хозяйка, — «у меня ничего нет». «Ну, откройте этот сундук». Из 6 сундуков, которые мы везли с собой, он выбрал самый большой и тяжелый — кожаный сундук в сером чехле. «Но в нем ничего нет», — сказала хозяйка с раздражением в голосе. «Все-таки откройте», — приказал этот урод. Сопротивление моей хозяйки, очевидно, давало ему повод к более внимательному и строгому осмотру. Барыня, ах, я еще помню выражение ее лица, вынула из маленького сака связку ключей и открыла сундук. Таможенный чиновник с видимым удовольствием вздыхал тонкий шпах, который поднимался из сундука, а затем стал рыться своими грязными лапами в тонком белье и платьях. Барыня злилась и испускала крики негодования, так как это животное с очевидной злобой перекидывало и приводило в беспорядок все, что мы так бережно укладывали. Осмотр уже приближался к концу без новых задержек, как вдруг таможенный чиновник вытащил со дна сундука длинную шкатулку, покрытую красным бархатом, и спросил: «А это? Что это такое?» «Драгоценности», — ответила барыня, уверенно, без малейшего смущения. «Откройте». «Зачем? Я же вам говорю, что это драгоценности». «Откройте». «Нет, я не открою. Вы злоупотребляете своей властью». «Говорю, что не открою. Да у меня и ключа нет». Барыня была в крайнем возбуждении. Она хотела вырвать шкатулку из рук чиновника, который отступил и угрожающе произнес: «Если вы не откроете шкатулку, я пойду за инспектором». «Это гнусность, это нахальство. Если у вас нет ключа, то мы сами откроем». В отчаянии барыня закричала: «Вы не имеете права, я буду жаловаться в посольство, министрам и, пожалуй, королю, он нам друг, я вас привлеку к суду, засажу в тюрьму». Но эти слова не производили никакого впечатления на бесстрастного чиновника, и он с еще большим упорством говорил: «Откройте шкатулку». Барыня побледнела и стала ломать себе руки. «Нет», — сказала она, — «я не открою, я не могу открыть». И, по крайней мере, в 10-й раз упрямый чиновник повторил свое приказание: «Откройте шкатулку». Эта перебранка прервала работу на таможне и собрала вокруг нас несколько любопытных путешественников. Я сама была заинтересована перипетиями этой маленькой драмы и таинственной шкатулкой, которую я никогда не видала у барыни и которая, очевидно, была спрятана в сундук без моего участия. Вдруг барыня переменила тактику, повела себя мягче, любезней с этим неподкупным досмотрщиком, подошла к нему и, как бы гипнотизируя его своим дыханием и своими духами, тихо стала умолять его: «Удалите, пожалуйста, публику, и я открою шкатулку». Чиновник, наверное, подумал, что хозяйка хочет поймать его в какую-нибудь ловушку. Он недоверчиво покачал своей седой головой: «Довольно манерничать и притворяться. Откройте шкатулку». Тогда барыня, конфузясь и краснея, покорно вынула из своего портмоне очень маленький золотой ключик и, стараясь скрыть от окружающих содержимое красной бархатной шкатулки, открыла ее в руках чиновника. В тот же момент чиновник в испуге отскочил назад, как будто ядовитое животное хотело его укусить. «Черт возьми!» — воскликнул он. Затем, когда первое впечатление прошло, с насмешкой произнес: «Так бы и сказали, что вы вдова». И он запер шкатулку, но не особенно спешил при этом, чтобы все эти насмешки, перешептывания, неприличные и даже оскорбительные словечки, которые слышны были в толпе, могли удостоверить хозяйку, что ее драгоценности были замечены пассажирами. Барыня была смущена. Но я должна признать, что она проявила очень много смелости в этом затруднительном положении. О, нахальство ей не занимать. Она помогла мне привести в порядок наш сундук, и мы оставили зал под свист и оскорбительные насмешки присутствующих. Я ее проводила до вагона, неся в руках сак, в который она положила пресловутую шкатулку. На перроне она на один миг остановилась и с каким-то бесстыдным спокойствием сказала мне: «Боже, как я была глупа! Ведь я же могла сказать, что шкатулка ваша!» С точно таким же бесстыдством я ей ответила: